Судья Ди замолчал. Его помощники и не притронулись к еде. «Что ж, история сливы была вполне правдоподобной», — продолжал судья, «но знаю, что настоятель очень хитер. Я все же боялся, что он откажет ей в просьбе, потому что слива не называет своего настоящего имени и избегает подробностей личной жизни. Поэтому я посоветовал Сливе разжечь в нем жадность и низкое влечение. Она должна была преподнести ему слиток золота и очаровать его, в то же время намекая ему, так как это умеют женщины, что и он ей приятен. И, наконец, я научил Сливу, что делать во время ночных бдений. Я не исключал, что все дело тут в чудотворной силе, исходящей от статуи богини. На мои мысли повлияло и то, что Дао Гань не сумел отыскать потайной вход в павильон». Дао Гань смутился и уткнулся в свою чашку с рисом. Судья Ди снисходительно улыбнулся и повел рассказ дальше. «Тогда-то я и сказал Сливе, что если ей действительно явится парящий в воздухе святой, она должна, распростершись перед ним, смиренно рассказать всю правду, заявив, что именно я, судья, послал ее туда под чужим именем. Однако, если в ее комнату войдет простой смертный, она попытается выяснить, как он туда попал, а затем действовать по обстоятельствам. Я также вручил ей баночку с помадой, подсказав пометить того, кто будет обнимать ее. Перед самой пятой стражей бирюза должна была незаметно выскользнуть из гостевых помещений и дважды постучать в дверь павильона Сливы. Если в ответ раздадутся четыре удара, значит, мои подозрения безосновательны. Если же три, значит, тут дело нечисто. Остальное вы знаете». Мажун и Дао Гань захлопали от восхищения, и лишь советник Хун был чем-то обеспокоен. После некоторых колебаний он произнес: «На днях, когда вы, ваша светлость, изложили мне, как я думал, окончательные выводы по делу о храме Великой Благодати, вы сделали одно отступление, которое до сих пор волнует меня. А именно, что если даже против монахов будут собраны неопровержимые доказательства и получено признание их виновности, вмешается буддийская церковь, которая защитит их и добьется их освобождения задолго до окончания дела. Как быть с этим?» Судья Ди нахмурил густые брови и начал задумчиво подергивать бородку. В этот момент во дворе раздалось цоканье копыт. В трапезную вбежал Цзяо Тай. Он быстро осмотрелся и, заметив судью и его помощников, кинулся весь взмокший к их столу. «Ваша светлость!» — запыхавшись, проговорил он. «В штабе гарнизона было лишь четверо пеших воинов. Гарнизон в полном составе отбыл вчера в Цзиньхуа по чрезвычайному приказу его превосходительства губернатора провинции Цзянсу. Когда на обратном пути я шел мимо чистокола, то видел разъяренную толпу в несколько сотен человек, ломавшую забор. Все стражники скрылись в здании суда». «Как неудачно все совпало!» — воскликнул судья. «Поспешим в город!» Он наспех объяснил ситуацию генералу и оставил его в храме вместе с мастером гильдии ювелиров, а отставного судью и плотника попросил следовать за ним. Судья Ди с советником Хуном занял паланкин генерала, старый судья и мастеровой поднялись в свои. Мажун и Цзяо Тай вскочили на коней. Все поспешили в город, носильщики выбивались из сил. Центральная улица была запружена возбужденной толпой, которая, увидев судью в открытом паланкине, взорвалась одобрительными возгласами. Отовсюду доносилось: «Да здравствует наш судья!» или «Его превосходительству судье Ди 10 тысяч лет жизни!» По мере приближения к судебному присутствию людей, однако, становилось меньше, и когда подъехавшие обогнули территорию суда с северо-востока, опустевшие улицы встретили их недоброй тишиной. Частокол был проломлен в нескольких местах, внутри были изуродованные останки 20 преступников, побитых каменьями и разорванных обезумевшей толпой.